Волнуют дамы полусвета с рассветом, прельщают дамы полутьмы. И президента, и поэта, эстета, и человека из толпы. Все-таки скотина, мужчина, ему всегда нужна она. Сплошная линия бикини, мартини, лишает воли и ума. Моя любовь, я для тебя достану с неба. Подняться вверх и спрыгнуть вниз, но все становится возможным, несложным, когда нас ждет желанный приз. Ах, эта линия бикини с мартини лишает воли и ума. Она приводит нас к вершине, к ручью.